Глава 13. «Ну, что застыли?» – произносит Рыжуля. «Садитесь, а то скоро первый урок». Мы с Алисией усаживаемся за столик. Я, не стесняясь, разглядываю двух подруг, а то, что они дружат, понятно потому, как близко сидят друг к другу и как шушукаются. Брюнетка в форме цвета зеленой травы, а рыжая – в сиреневом мундире, который смотрится на ней кошмарно. Не идет ей сиреневый цвет. Как объяснила в своей записке секретарь, зеленый – цвет факультета целителей, а сиреневый – менталистов. Девушки с разных факультетов, но дружат. Читаю бейджи на форме. Брюнетка – Корделия Лиани, а рыжуля – Патрисия Корф. «Ну ты даешь, Саркани!» То ли восхищенно, то ли недоуменно говорит брюнетка. «Ты хоть знаешь, что нарвалась на неприятности?» Я киваю. Еще бы мне этого не знать. Проблемы я чувствую копчиком, спиной мозг уже зудит от ощущения предстоящих неприятностей на мои упругие ягодицы. Лунг не прощает даже малейшего неуважения, а тут ты его прилюдно унизила. Улыбается Патрисия, вот только мне не до смеха. Подружки переглядываются, радуясь позору Кайдена. Я выразительно смотрю на Алисию, которая, сжавшись в комок, сидит на краешке стула и, кажется, даже дышать боится. Что за странное поведение? То с блондинчиком язык проглотила, теперь девчонки ее вергли в состояние, близкое к панике. «Но это было красиво», — мечтательно произносит Корделия. «Никто себе раньше такого не позволял. Наконец-то Кайдену утерли нос». «Ты войдешь в историю Академии, Саркани», уверяет меня рыжуля Корф. «Вот только теперь жди какой-нибудь подлости». И без них знаю, что Кайден меня в покое не оставит. На долю секунды появляется желание наябедничать на него ректору, и Эдгар Лунгу уши оторвет. Но где-то в глубине души скребется любопытство, что же такого выдумает Кайден, чтобы я влюбилась в него? На мой взгляд, это невозможно. Но он же наверняка попытается. Вот и интересно, что? Опять прибегнет к обману или старому проверенному способу – ухаживанию? «Тебе бы еще правильно выбирать друзей», – не стесняясь, показывает она пальцем на Алисию. «Серые мыши – не твой уровень, Виола». Кровь приливает к голове, шумит в ушах. «Что за черт? Каждый будет меня учить, с кем дружить?» «Так дело не пойдет. Я, конечно, всегда мечтала стать своей в компании самых популярных девчонок курса, но предать Алисию я не готова». «Мы предлагаем тебе свою дружбу». Брюнетка Лиани произносит это так, словно вручает мне орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Мне хочется неприлично выругаться от поведения подружек. Мало мне Кайдена, еще и они со своим чувством превосходства. Ненавижу таких вот объединившихся в стае мажорок, которые травят безобидных серых мышей только потому, что они не могут ответить. Я тоже в своем мире была серой мышью, которую травили за то, что приемыш из детдома. Этот мир дал мне фантомную знатную семью и сразу вознес на вершину иерархической лестницы. Вот только ощущаю я себя до сих пор серой мышью. Как только не испугалась дать отпор Кайдену, видимо, все же инстинкт выживания сильнее страха, да и ректор дает защиту, от которой расправляются крылья. «Саркани – древняя магическая фамилия», поясняет мне Корделия. «И ее представительница – нужно дружить с девушками из таких же древних родов, как мой, например. К сожалению, я всего лишь второй день в этом мире и ничего не знаю о семьях с голубой кровью. Проверить, чья кровь знатнее, я не могу, и по этой же причине нет возможности щелкнуть взорвавшуюся адептку по носу». От того, что Патрисию она не указала, как обладательницу древней крови, я делаю вывод, что рыжуля скорее статс-дама королевы древней крови. От ответа на их заманчивое предложение меня спасает тот же самый набат, оповещающий теперь уже о начале занятий. «Мы будем ждать тебя вечером», — говорят хором подружки и, рассмеявшись, убегают на занятия. Хоть у кого-то день начинается с хорошего настроения. У нас же с Алисей оно ниже плинтуса и рискует упасть еще ниже, если это возможно. Мы тоже спешим к полигону боевого факультета. Наши уроки должны идти параллельно. У нас теория, у второго курса – практика. «Они правы», – наконец-то выдавливает из себя Алисия, едва сдерживая слезы. «Тебе следует дружить с ними». «Ну нельзя же быть такой овцой, прости господи! Даже я в своем мире огрызалась и дралась за место под солнцем, не позволяя безнаказанно травить себя. Естественно, травля не прекращалась, но чувство самоуважения я не потеряла. Они знали, что я отвечу ударом на удар, и наша жизнь превратилась в сплошной пинг-понг. Можно я сама решу, с кем мне дружить?» Немного раздраженно говорю я. «Ты не обижайся, но я привыкла самостоятельно принимать решения. Друзей я выбираю не по популярности, а по тому, кому душа лежит». «Ты хочешь сказать, что все равно будешь дружить со мной?» Недоверчиво спрашивает она. А я закатываю глаза, точь в точь, как моя опекунша, когда приходилось объяснять по несколько раз. «Алисия, нас связывает гораздо больше, чем древность крови и происхождения», терпеливо объясняю я, понимая, что она не уверена в себе. «Мы с тобой из одного мира, нам есть что вспомнить и что обсудить».